тут предлагал себя ислам, религия без каст, религия, обещавшая равенство всем, кто признает, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — пророк его. В ислам обращались тысячи людей, и потому что надеялись обрести равноправие, и потому что некоторые правители силой обращали людей в новую веру, и потому что обратившиеся платили меньшие налоги. А проповедники учили, что любой Бог — это Бог, что от имени Бога ничего не зависит, что божественная сущность Аллаха и Вишну одинаковы. Очень большим влиянием в XIV-XV веках пользовались суфии, мусульманские проповедники, учившие, что Бог — это добро, что надо погружаться в мистическое общение с Ним путем размышлений, пения молитв и повторения Его имени. Это было понятно и близко индусам, это было близко и учению Бхакти. Суфии пели о равенстве и учили равенству. В Пинджабе, где вопрос равенства, единства, слитности был вопросом жизни и смерти, учение суфиев и учение Бхакти привлекали многие сердца. И Нанак, выросший в Пинджабе 15 века, учившийся и у муллы, и у брахманов, сделал целью своей жизни создание учения об истинном равенстве. Он возгласил, что ему было видение. Бог открыл ему, что разница в вере не создает разницы между людьми, и все равны вне зависимости от вероисповедания и касты. Он стал жаром проповедовать свое учение, разъезжая по всему Пинджабу. Сначала его окружала небольшая группа приверженцев, которым он дал имя сикхов, учеников, но с годами она выросла в значительную общину, жадно впитывавшую учение своего гуру. Среди сикхов были самые разные люди, они слушали проповеди Нанака и исполняли вместе с ним молитвенные гимны, приходили также мусульмане, члены высоких и низких каст. Нанак резко выступал против брахманской гордыни и против бесчисленного множества ритуальных обрядов, совершения которых брахманы требовали от всех последователей индуизма. Он выступал против служения изваянием богов, он отрицал брахманские предписания отшельничества во имя спасения души и утверждал, что мирская активная жизнь, жизнь среди людей и во имя служения людям гораздо более угодна Богу. Все, чему он учил, было направлено на объединение людей, на то, чтобы они осознали свое подобие друг другу. Нанак был и хорошим поэтом. В своих молитвенных песнопениях он яркими и сочными красками живописал природу Пинджабы, труд людей на полях, их радость в дни урожая. Он призывал людей размышлять о Боге в предутренние часы, а дни свои отдавать полезному труду. Ритуал, который он выработал для своих сикхов, был прост, понятен и целесообразен. Нанак ввел обычаи совместных трапез. Это исключало запреты межкастового общения. Сикхи ели все вместе, и с ними ел их гуру Нанак. Впервые в истории Индии члены высоких каст ели вместе с членами низких, да еще из одной посуды. И еще одна неоценимая его заслуга состоит в том, что во время молений он стал пользоваться народным разговорным языком панджаби. Ни древний санскрит брахманов, ни персидский язык двора мусульманских правителей и не арабский язык медресе, а простой каждому родной язык панджаби. Допуская к молитве женщин, он открыл своей религии путь в недра каждой семьи. Величайшим человеком своей эпохи был гуру Нанак, которого современные сикхи зовут гуру Нанак Део, то есть учитель Нанак Бог. После его смерти сикхизм стал разрастаться как пламя. Следующий гуру создал особый алфавит языка панджаби, укрепив идею пенджабского национализма. Движение вышло за рамки городов и стало распространяться по деревням. Третий гуру стал выступать против затворничества женщины, против многоженства, начал призывать к межкастовым бракам и, неслыханное в Индии дело, к бракам вдов. Строжайший